Глава третья. Замок спал. Светильники в коридорах были погашены, но падающего в высокие окна лунного света вполне хватило, чтобы без приключений добраться до вотчины поваров и кухарок, расположенной на первом этаже. Фан первая нырнула внутрь. Пока я ощупывала стену, стараясь понять, где включается свет, она нашла шкаф со специями и приправами. Розовое масло и ваниль отыскались на одной из полок. Закрывая дверцу, я заметила движение за окном. Подойдя ближе, увидела уменьшающийся в размерах силуэт дракона на фоне луны. Любопытно, кто и куда полетел? Вернувшись в свои комнаты, я выглянула в окно. Дракон не улетел, он кружил в небе над замком. На сильных крыльях то и дело вспыхивали алые руны. Не спалось лорду Эзра. Наверняка ждет известия от охраны. Все же 4 старых Василиска в лесах, считающихся относительно безопасными, это серьезно. Фан потерлась о ноги. Громко чихнула, прислала видение с целой россыпью жуков-вонючек на пеньке, намекая, что неплохо бы сначала избавиться от благоухания, а потом уже любоваться чужими ночными полетами. Кстати, парящий в небе дракон тоже весьма ароматный, моими стараниями. Очень сомневаюсь, что он стал тратить силы на то, чтобы избавиться от непередаваемого амбре. Скорее уж поверил, что решил совместить приятное с полезным, то есть разминку с проветриванием себя. Фан боднула меня в колено головой. «Уже иду», — улыбнулась я импу. Выпустив из ванны метелку, я вынула из кармана специи и записку с дозировкой. «Записать-то записала». Но мысль, что Сильвия запутала и себя, и меня, настойчиво билась в голове. «Я же переспросила?» «Да». «Она проверила по записям?» «Проверила». «На вызов Лей не ответит, у них там с мужем романтика. Оставлять обитателей замка до утра ароматными нельзя». Я снова прочла свои каракули и решительно шагнула к котелку. Старательно отмерила щепотку ванили и 5 капель розового масла. Размешала варево лопаточкой. Немного силы, примерно как на пробирку с зельем. И покрутить котелок по часовой стрелке 3 раза. Крутить пришлось вместе с треногой, потому что без утяжеления посудина норовила сбежать. Зелье забулькало, запузырилось, выдохнуло облачко голубого пара. Я отступила на шаг, ожидая чего угодно, но в этот раз мне повезло. В новой порции пара появилась яркая неоново-голубая бабочка. Подлетев ко мне, она превратилась в блестящие искры. И сразу стало легче дышать. Глаза больше не слезились. Едкий запах исчез. Вместо него в воздухе разлился аромат ванили с легкими розовыми нотками. «Получилось?» Я настороженно обошла котелок. Ничего не происходило. «Отлично, идем радовать остальных». Прежде чем радовать, я отправила Фан на разведку. Аромат из глаза, конечно, резкий, но кто знает, может, у кого-то обоняние отбило, и он спокойно лег спать. Впрочем, я бы с удовольствием оставила Освальда таким же благоухающим, однако придется поступиться своими желаниями. Или я спасаю всех, или никого. Делать исключения не могу, потому что с обитателями замка я познакомилась сегодня. Фан, выпрыгнув из зеркала, сообщила, что спит только Освальд. Но не потому, что он такой устойчивый к запахам. Эзра наложил на него сонные чары еще на поляне. Отсроченное заклинание. Отказать в приюте почти жениху Хлои у него не было повода, поэтому спать Ворнеру крепко до начала рабочего дня. Кстати, Хлоя воевала с охраной. Не верила, рвалась дежурить у ложа благоверного, беспокоилась. Похоже, девочка не на шутку увлечена нашим вдовцом. Как же она напоминает Меган. Та тоже не хотела никого слушать. Согласна была на край света за Освальдом пойти. А потом они поженились. Мы с Меган встречались все реже. На посиделке она приходила тайно, в густой вуали и специально купленной для этого одежде, чтобы никто не понял, что в кафе с нами сидит леди Уорнер. Она с таким восторгом рассказывала о муже. Мы же все меньше узнавали непоседливую рыжеволосую подругу в пышногрудой смуглянке-брюнетке, готовой ради благосклонного взгляда супруга исполнить любое его желание. Освальд не бил, не унижал. Он полностью ее контролировал. Как одеваться, как выглядеть, как улыбаться. Все с наилучшими пожеланиями. Ласковый деспот, не терпящий возражений. Мы с Сильвией пытались достучаться до Меган, но тщетно. После одного из таких разговоров подруга объявила: «Мы ей завидуем». В ответ Лия сказала: «Раз Меган счастлива, нам нечего лезть». Мы не лезли. Правда, я попыталась поговорить с ее родителями, но разорившиеся аристократы были в восторге от состоятельного зятя. Что ж, в этот раз Освальду не повезло. Лорд Эзра явно не в экстазе от идеи Хлои выйти за Уорнера замуж. Жаль, я не могу поговорить с драконом. Пока не могу. С кого начнем? Я вопросительно покосилась на Фан. Кто у нас самый ароматный? Испытание единогласно было решено начать с Освальда. Меньше соблазна оставить его с непередаваемым амбре на 3 дня. Хорошо, что слуги легли спать, а то бы они сильно удивились, увидев наш отряд. Впрочем, может, и не удивились бы. Сколько от Эзра сбежало ведьм? 10? 12? Наверняка и не к такому привыкли. Впереди неслась распушившая полосатый хвост белая кошка. Следом торопливо шла я с котелком, прикрученным к треноге, и светящимся неоново-синим цветом облачком пара перед физиономией. Над моей головой метелка с 2 парами белых крылышек. Летающую вредину позвала на случай, если котелок снова решит поскакать по люстрам. За нами бабочки, осыпающиеся голубыми искрами и оставляющие шлейф сладкого аромата. Волшебных насекомых зелье стало выплевывать куда больше, чем когда мы были в спальне, а содержимое котелка существенно уменьшилось. Пришлось поторопиться, пока варево не испарилось. Гостевые комнаты, куда поселили женишка, находились неподалеку от крыла, занятого хозяином замка. Комнат выделили гостю много — 10. Из них 4 или 5 спален. Не иначе, чтобы Хлоя заплутала, если сюда заберется. На двери покоев обнаружилось хитрое заклинание, что отводило глаза. Если бы не Фан, я бы проскочила мимо. Пушистая проводница быстро показала, где спит Освальд. Не зажигая свет, я прошла к изголовью кровати, помахала рукой, чтобы бабочки полетели в сторону мирно дрыхнущего мужчины, кажущегося таким безобидным. Безобидным, как ядовитая змея. Я сдержалась от мстительного желания вылить немного зелья на Освальда, чтобы аромат был покрепче. Но подругу детская выходка мне не вернет. И сыщикам на лорда Уорнера глаза не откроет. Бесило собственное бессилие. Ничего, недолго ему довольно посапывать во сне. Следующим на очереди стали охранники Хлои и сама драконица. Ароматная леди ругалась в коридоре с высоким блондином на несколько лет ее старше. Эльберт в человеческом облике оказался настоящим красавцем, а драконица не замечала ни его внешности, ни явной симпатии. Я бы даже сказала, не просто симпатии, а любви. Мастер Гриан следил за препирательствами из кресла. В его взгляде скользила теплота. «Скорая ведьминская служба спасения!» — радостно объявила я, вклиниваясь между белым драконом и Хлоей. Эльберт с сомнением покосился на котелок, качнулся к драконице, готовясь ее защищать. Полуэльф приподнялся с кресла. «Спокойно. Зелье проверено», — остановила я, помешала лопаточкой варево, чтобы бабочек вылетело побольше. «Вот, красиво и приятно». Метелка пригнала несколько насекомых, упорхнувших под потолок. Мужчины с подозрением проследили за голубыми искрами, принюхались, довольно закивали, заулыбались. «Красиво!» Хлоя дотронулась до бабочки пальцем и, спохватившись, сполошилась. «А Освальд?» Эльберт помрачнел. Полуэльф спрятал понимающую улыбку. «С ним все нормально», — заверила я. «Фан показала, где его комнаты». «Как он?» — тут же последовал обеспокоенный вопрос. «Хорошо. Спит». «А...» А об остальном спросишь у него за завтраком. Хлоя, он здоров, ему нужно выспаться. Чего не сделаешь, чтобы одна не в меру шустрая драконица успокоилась. Даже заботу о враге изобразишь. И тебе тоже не помешало бы отдохнуть. Хлоя нахмурилась, собираясь возразить. Ты же не хочешь, чтобы Освальд увидел тебя с жуткими синяками под глазами? Девушка не хотела. Пожелала спокойной ночи и исчезла за дверью. Эльберт проводил ее тоскливым взглядом. «Да, надо у Сильвии узнать, нет ли зелья, добавляющего уверенности в себе. Кстати, я заглянула в котелок. Варева осталось еще прилично. На дракона должно хватить. Скажите, как выйти на площадку, ту, что на крыше башни, где я живу? Могла бы спросить у Фан, но фамильяр чисто физически не мог обижать весь замок за несколько часов». Лестницу, что вела на площадку башни, я отыскала быстро. Стоило шагнуть на первую ступеньку, как на стенах загорелись светильники, отразились в отполированных до блеска перилах. Я на секунду отвлеклась, ослабила хватку, чем тут же воспользовался прыткий котелок. Закрутившись штопором, он воспарил к потолку, вывернулся из пут. Под грохот упавшие на пол треноги устремился к люстре в небольшом холле, из которого можно было попасть на лестницу. «Стоять!» Кто бы меня послушал? Посудина, кружась, точно волчок, вытанцовывала в воздухе, щедро выплевывая голубой пар и бабочек. «Взять! Гони сюда!» — приказала я метелке, откручивая от треноги ремень. Деревяшка послушно полетела за котелком. Он ловко увернулся, плеснув зельем. Холл наполнился бабочками. Я погрозила посудине кулаком. Следующие несколько минут метелка пыталась согнать котелок вниз, я набросить на него ремень, а Фан развлекалась, устроившись на перилах и прихлопывая лапой выпорхнувших на лестницу бабочек. «Сюда!» — позвала я метелку. Деревяшка послушно спустилась. Я как раз собиралась усесться на нее и продолжить погоню за котелком по воздуху, как на лестнице кто-то громко чихнул. Метелка юркнула ко мне за спину. Котелок шлепнулся в руки, обдав брызгами. От зелья тут же поднялось новое голубое облачко, и я через завесу разлетающихся бабочек увидела лорда Эзра. Дракон стоял на последней ступеньке и, опираясь на трость, с интересом разглядывал кружащихся в воздухе насекомых. «Антидот от сглаза!» — показывая на котелок, пояснила я, торопливо пропуская ремень сквозь ручки и оглядываясь в поисках треноги. Дракон насмешливо вздернул бровь. «А я уже подумал, что ошибся замком, или Хлоя выполнила обещание заняться интерьером. Не стоило тратить силы на такие пустяки, я бы сам все убрал». Что я могла сказать на такое заявление? Леди должна была сделать вид, что все нормально. Ведьма оскорбится. Я, порадовавшись, что дракон воспринял ситуацию спокойно, выбрала средний вариант. Подхватила с полу треногу, быстро примотала к котелку. Подняв метелку, пожелала спокойной ночи и развернулась, чтобы удалиться, вежливой, обиженной леди-ведьмой, порыв которой недооценили. «Ники, спасибо!» — донеслось мне вслед. «Николь, лорд Эзра!» — поправила я. «Не стоит благодарности!» «Стоит. Я рад, что мне досталась столь ответственная ведьма». Прозвучало двусмысленно. Но я не стала заострять внимание на оговорке дракона, явно уставшего после наших приключений и полета над замком. Тем временем котелку надоело ехать в моих руках. Он сильно хотел попасть на люстру, а я крепко держалась за ручки. «Стой, посудина, старьевщику сдам!» Я уперлась каблуками в пол. Зелье выплюнуло облако пара, превратившееся в плотную завесу из бабочек. Котелок потянул, меня прокрутило пару раз и дернуло вперед. Из шуршащего облака донесся стук дерева о камни, потом завесу развеяли алые ленты магии. От неожиданности я выпустила метлу и посудину из рук, споткнулась, зажмурилась, готовясь встретиться с мраморными плитами, но свидание пола и моего лица не состоялось. Лорд Эзра ловко поймал меня за талию, аккуратно поставил на ноги. придержал, пока я мстительно улыбалась, глядя на сиротливо стоящий у стены котелок. Вывернувшись из моих рук, он из-за треноги не смог воспарить к потолку и с размаху выехал боком в стену. Жаль, посудина зачарована. Ни царапины не осталось. Дракон, не выпуская меня из рук, подцепил носком здоровой ноги валяющуюся на полу трость, подкинул, поймал. «У вас весь инвентарь с характером?» «Надеюсь, что нет. Только эти». Я попыталась отстраниться. Видимо, сказалась привычка опекать племянницу, потому что держали меня бережно и надежно. «Я в порядке. Вполне могу стоять сама». Посмотрев на лорда через плечо, улыбнулась я. «Уверена?» «Да, спасибо». Тепло рук дракона, чувствующееся сквозь тонкую ткань платья, дыхание, шевелящее волосы на моей макушке, показались слишком приятными, уютными, что ли, и крайне неуместными. Я поспешно сделала шаг. Лодыжку тут же прострелила острой болью. «Великолепно! Только растяжения мне и не хватало». «Позвольте». Лорд Эзра подхватил на руки, усадил на ступеньку и присел у моих ног. Двигался дракон быстро, уверенно, но в то же время оберегая больную ногу. Представляю, насколько молниеносным он был до ранения. «Не стоит беспокоиться, обычное растяжение скоро пройдет», запротестовала я, когда сильные мужские пальцы коснулись щиколотки. «Скоро полнолуние. Я могу себе позволить потратить немного сил на исцеление новой сотрудницы». Дракон расположил мою ногу на своем колене. «Мне бы смутиться, но, боги, как же любопытно! Меня никогда не исцеляли драконы, тем более хозяева подлунных земель». Я в нетерпении подалась к лорду Эзра. На поляне толком не разглядела, как его магия лечит, но сейчас точно ничего не упущу. Дракон, понимающе усмехнулся, карие глаза весело блеснули. Видимо, я не первая так реагируя на лечение. В этот раз он обошелся без преклонения колен, расположил пальцы одной руки на моей лодыжке, вторую поднял ладонью вверх. Чувствуя себя ребенком, первый раз попавшим в шатер бродячих циркачей, я задержала дыхание, ожидая чуда. От одного из окон холла к руке лорда Эзра потянулся лунный свет. Казалось, он живой и вполне материальный, струящейся серебристой, слегка голубоватой волной. Коснувшись пальцев дракона, свет луны превращался в алую магию. Ярко вспыхнули в воздухе символы рода, за спиной хозяина замка раскрылись алые магические крылья. Полупрозрачным шатром отгородили нас от окружающего мира. Засветились двумя красными лунами глаза дракона, зрачки напротив посветлели, налились серебром. В них отразилась я целиком, маленькая, с упавшей на глаза челкой, с удивленно приоткрывшимся ртом. Мгновение, и отражение исчезло. Осталось яркое лунное серебро в алой светящейся оправе. Лодыжку обволокло приятное тепло. Легкие прикосновения убрали боль. Очнувшись, я заметила, что пальцы дракона осторожно окутывают мою ногу алыми лентами магии. 20 минут покоя, сможете плясать», — легким поглаживанием, рассеяв чары, заверил лорд Эзра. Его глаза снова стали карими, крылья бесшумно исчезли, а ладонь так и лежала на моей щиколотке, пальцы осторожно касались переставшего болеть сустава. Либо лорд еще не закончил с лечением, либо снова перепутал меня с племянницей, либо решил приударить за чудаковатой ведьмой. Последнее предположение заставило меня сердито нахмуриться и вопросительно посмотреть на дракона. Хозяин подлунных земель улыбнулся, снял руку с моей ноги. Я облегченно вздохнула. Все-таки с племянницей. Лорд Эзра поднялся, убрал с помощью магии трость, подцепил чарами котелок с треногой и наклонился ко мне, собираясь взять на руки. С его-то ногой. Я, протестую, подскочила, схватившись за перила. «Я вполне могу добраться до комнаты сама. Или...» Я огляделась. «Могу посидеть тут 20 минут и спокойно дойти». «А 20 минут спустя мне снова придется отлавливать вас с котелком?» Насмешливо полюбопытствовал дракон. «Нет уж, леди. Вы отправитесь в комнату немедленно. Вместе с вашим котелком и метелкой». Я не ваша племянница». «Нет, но это ничего не меняет». Дракон подхватил меня на руки, дернул аркан, на котором болтался присмиревший котелок, прикрученный к треноге, и зашагал в сторону второй лестницы. Летающая вредина послушно расправила крылья и зашуршала за нами. Следующие 10 минут я обнимала хозяина подлунных земель за сильную шею, стараясь не делать лишних движений, чтобы не мешать упрямому дракону подниматься по ступенькам. Без трости лорду Эзра приходилось непросто, однако он двигался уверенно, хоть и приволакивал ногу. Из чего я сделала вывод, что дракон старательно разрабатывает и тренирует ее, периодически передвигаясь без трости. Котелок на магическом лассо летел следом. За ним трусила Фан, за импом парила метелка. Совсем забыла, что она не только источник проблем, но и транспорт. «Лорд Эзра, погодите, у меня же есть метелка. Посадите меня на нее, я долечу». «Куда долетите? До границ провинции? Или уж сразу до границ нашего королевства?» «До спальни». «Чьей?» «Своей». «Вы уверены?» «Абсолютно. Метелка налеталась, накупалась, так что теперь она очень примерная». Я махнула рукой вредине. Она послушно нас обогнала и замерла у стены. «Летательные навыки проверите завтра. Мы пришли». Лорд остановился у двери, ведущей в мои комнаты. Фан громко мяукнула, ловко подпрыгнула и повисла на ручке. Дверь открылась. «Благодарю», — тепло улыбнулся кошке-дракон, занося меня в гостиную. Устроив меня на диване в уютном коконе из принесенных из спальни подушек и одеял, дракон повторил. 20 минут, леди». Поправил подушку. Его дыхание приятным теплом коснулось виска. «Спасибо», — торопливо поблагодарила я, вжимаясь в диван. А дракон, не заметив неловкости, поставил котелок на пол, почесал взобравшуюся на подлокотник дивана Фан за ухом, пожелал спокойной ночи, вернул трость и, опираясь на нее, ушел. Отсидев положенные 20 минут плюс 10, чтобы точно все зажило, я первым делом выставила котелок на подоконник. Пусть себе благоухает. «Свалишься, искать не стану», — пригрозила я, заново прикручивая прыгучую посудину к треноге. «Найдет тебя какой-нибудь мальчишка, да и сдаст старьевщику. А если опять окажешься на люстре, сама сдам». Котелок проникся и больше не хулиганил. Лишь возмущенно шевельнулся, когда я уходила из гостиной в спальню. Смыв в ванне следы прогулки по лесу, я подсушила заклинанием волосы. Закуталась в новый банный халат, найденный в шкафу, и, шлепая босыми ногами по полу, подошла к зеркалу. Подновив каплю крови на его поверхности, я сосредоточилась на трюмо в родительской спальне. Энариэль, наверное, заждалась. Отец в конюшне, звездочка должна вот-вот ожеребиться, а пегасихи в такое время очень нервные и подпускают к себе только тех, кто их вырастил. Нам это было на руку. Отец не одобрил бы, что я лезу в дела чужой семьи. Причем делаю это, основываясь лишь на догадках и весьма сомнительных фактах. Зеркало отозвалось сразу. «Мама!» — позвала я, когда увидела кровать под изящным балдахином и сидящую у светильника с книгой мачеху. «Ники!» — радостно заулыбалась эльфийка, поднимая огромные зеленые глаза и убирая упавшую на лоб светлую прядь. Глядя на нас с Виртой и мачеху, никто не сомневался, что мы обе ее дочери, хотя сестра пошла в бабку ярким рыжим цветом волос и броской внешностью. Чаще удивлялись, почему у меня уши обычные, а не заостренные, как у сестры. Никому и в голову не приходило, что женщина, давшая мне жизнь, оставила нас с отцом, едва мне исполнился месяц. Их брак был договорным. Кассия Роу, родив ребенка, посчитала свой долг выполненным и занялась исполнением собственной мечты. Она с детства хотела служить богине света. Леди Роу Деклан не остановили ни новорожденная дочка, ни любовь того, кто оказался так глуп, что воспылал чувствами к собственной жене. 2 года отец пытался ее вернуть, писал прошение настоятельнице монастыря, даже обратился к богине света, но женщина, так и не ставшая мне матерью, выбрала служение высшим силам. Все это время его поддерживала Энериэль. Они с отцом росли вместе, дружили. Папа помогал эльфике, когда погиб ее муж, оставив с маленьким сыном на руках. После она поддерживала отца. Два разбитых сердца стали одним. Вот так появилась наша дружная и любящая семья. Человек, эльфийка, эльф, ведьма и зеркальщица. Таран, как большинство чистокровных эльфов, обладал даром природной магии. Вирта унаследовала силу бабки по отцовской линии. А я оказалась истинной дочкой той, что дала мне жизнь. Кассия — маг отражений, проклявший свой дар. «Ники, ты как?» Мачеха обеспокоенно нахмурила тонкие брови. «Выглядишь усталой. Что-то случилось? Как добралась, как прошло собеседование? Как ты?» «Нормально. Я новая ведьма лорда Эзра», — довольно сообщила я, усаживаясь на пол. Разговор предстоял долгий. «Мам, что-то случилось?» Энериэль отрицательно качнула головой. «Знаю я это задумчивое выражение. Не хочет зря беспокоить. Ничего, выспрошу потом. Если бы произошло что-то по-настоящему плохое, Энериэль не стала бы скрывать». Некоторое время мы молчали. Мысли занимала Меган. Я узнала о смерти подруги через неделю после похорон. Как раз вернулась из монастыря. Кассия впервые за много лет пожелала меня увидеть. Чужая, незнакомая. Она сухо поинтересовалась, как мои дела. Потом сообщила, что вызвала из-за бабушкиного комплекта украшений. Оказалось, с ними не все так просто. Поведала Кассия об этом лишь потому, что ее духовная наставница посчитала неправильно утаивать полезные свойства реликвии от наследницы. Детская надежда, что у меня где-то есть вторая мама, окончательно умерла за воротами монастыря. Соответственно, настроение у меня было далеко не радужное. А потом я увидела статью в газете и тем же вечером отправилась в столицу. Слуги из особняка Освальда сказали, что хозяин никого не принимает. Меня не пустили, и от расстройства я едва не сбила с ног пожилую цветочницу. Пришлось оплатить старушке помятые букеты. Пока доставала монеты, она бурчала про сумасшедших леди, вылетающих из дома, словно за ними кредиторы гонятся. Благо, я не в слезах и не рыжая. Старушка была права. Рыдать я не собиралась. Они не пустили меня в дом, однако это не остановило мага отражений. Я сильно рисковала, но, как оказалось, не зря. Освальд был в спальне. Довольно мурлыкал песенку, потягивал вино и улыбался. Выглядел до крайности довольным. Я была готова выйти из зеркала и высказать вдовцу все, что о нем думаю, когда ему доложили, что прибыл ювелир. Он привез почищенный комплект моих украшений. Комплект, который Меган не снимала никогда. Скрывала мороком, если украшения не подходили под платье, надевала поверх другие или меняла их вид иллюзии. У ее любви была причина, как и у того, что мы с Сильвией не видели ничего странного в привязанности Меган к комплекту. Виной всему чары. Еще в юности, чтобы никогда друг друга не потерять, мы с подругами обменялись вещами. Толком тогда не разбирались в магии. Состряпанное общими силами заклинание быстро рассеялось. Но магия бабушкиных украшений никуда не исчезла. Сама того не понимая, я умудрилась передать их Меган. Именно поэтому подруга к ним привязалась. Снять их с нее могла тоже только я, маг отражений, в чьих жилах течет кровь первой хозяйки. Меган не смогла бы сама этого сделать, даже если бы очень захотела. Поэтому я сначала решила, что комплект Освальда — подделка, пока украшения не отозвались на мою кровь. Главным свойством украшения была защита. Кассия не знала, в чем она заключается. Мне пришлось навестить первую жену моего отца повторно. Монахиня была уверена. Самый большой камень украшения сохраняет в отражении события последнее перед активацией защиты. Но недолго, примерно месяц-два. Я очень надеялась, что комплект ей помог, раз защита сработала. Правда, пришлось поспешно искать способ заполучить украшение, укатившее в другую провинцию вместе с Освальдом и оказавшееся у Хлои. Только так я узнаю, что с Меган, где она, и как Освальд ухитрился снять с нее комплект. Возможно, смогу сообщить хозяину замка кое-что интересное. И не только ему. А пока у меня ничего нет, кроме догадок и рассказа монахини, толком не знающей свойств семейной реликвии. «Ты их видела?» — вырвала меня из задумчивости мачеха. «Да, он подарил Хлое весь комплект». «Даже не дождался окончания траура», — брезгливо поморщилась Энериэль. «Девица должно быть весьма бойкая и беспринципная, раз ее не смутили украшения покойницы». «Нет, Хлоя — очаровательная юная драконица. Совершенно не такая, как мы думали. Я почти уверена, что она не знает, кому раньше принадлежали украшения, иначе она бы их не приняла». «Может, стоит сказать?» — хитро подмигнула мачеха. «Только в крайнем случае. Не хочу раньше времени привлекать внимание Освальда. Хватит и того, что я не сдержалась и выразила ему соболезнования». «И?» Он постарался выглядеть расстроенным. У него не вышло. «А как Эзра? Он такой, как пишут газетчики?» «Лучше». Я потерла кончиками пальцев висок. «Он явно недолюбливает Освальда». «Драконы чуют гнильцу». «Наверное, но...» «Тебе это не поможет», — понятливо закончила Энериэль. «Догадки и домыслы не то, что можно противопоставить доброму имени несчастного вдовца». «Именно». «Когда ты собираешься подменить украшение?» «Через пару дней. Пусть обитатели замка немного успокоятся. А то мое появление и так вышло слишком запоминающимся». В зеленых глазах Энериэль стоял невысказанный вопрос. В глубине темных зрачков искрилось веселье. «Да, мачеха меня прекрасно знала. И то, какие экзотические формы в моих руках могла приобретать чужая магия, тоже. Пару раз мы с Энериэль экспериментировали с природной силой мачехи. В итоге пес заднего двора из злобного монстра превратился в ласкового пушистика, к которому по-прежнему никто не рисковал подходить. А папа даже обещал заказать табличку. «Осторожно, добрая собака, залижет насмерть». «Рассказывай», — подтолкнула мачеха. «А что рассказывать? Я полетала на метле, чуть не протаранила хозяина замка, выяснила, что василиски боятся Виртиного сглаза и состряпала отличное зелье от вони. Ну и по мелочи. У меня весьма шустрая водоплавающая метла и прыгучий котелок». Мачеха за кашлем скрыла тихий смешок и кивнула. «Действительно, лучше отложить на пару дней, пока они к тебе немного привыкнут. Ники, Таран выяснил кое-что интересное». «Ты ему сказала?» Я возмущенно посмотрела на мачеху. «Договаривались же. Чем меньше народа знает, какими делами мы занимаемся, тем лучше. Без его помощи нам не справиться. Ты можешь ошибаться, и в смерти Меган нет никаких загадок. Но если ты не ошибаешься, наша афера может быть очень опасной». «Именно поэтому мы решили пока никому не говорить». «Именно поэтому я сказала Тарану». «Бесполезно спорить. Помощь брата лишней не будет. Но это ведь Таран». «Так вот, из замка лорда Эзра за последние 5 лет сбежало больше 20 ведьм», — доложила Энериэль. «Сколько?» — ужаснулась я. 20. «Теперь я понимаю, почему мне настолько легко удалось получить эту должность в агентстве». «А с чем связана миграция ведьм? Таран не узнал?» «Выясняет. Будь осторожна, Ники. Что-то не так с этим лордом. До него у Эзра работали 3-4 ведьмы на людской век. Либо твой начальник хам из Адира, либо он по какой-то причине не желает следовать обычаям». «Ни хам и ни задира», — задумчиво пробормотала я. «Надо бы подробнее узнать о традиции нанимать ведьму. Впрочем, возможно, вскоре меня тут не будет. И не только меня. Вряд ли Меган станет покрывать мужа. Предательство убивает даже самую сильную любовь». «Будь осторожна». «Хорошо», — Погасив зеркало, я погладила подбежавшую Фан. Часы на башне пробили 3. «Посмотришь, где Хлоя хранит драгоценности?» Кошка громко мурлыкнула и послушно запрыгнула в зеркало. Вернулась быстро, улеглась рядом на подушку, показала спящую Хлою. Хотелось ругаться и смеяться одновременно. Девушка спала в ожерелье. Серьги и перстень поблескивали на туалетном столике. Украшения к драконице не привязаны, поэтому она может легко их снимать. И все же она, сама того не подозревая, почувствовала скрытую силу комплекта. Видимо, кровь предков нашептала, что стоит оставить при себе хотя бы часть подарка. Или, что более вероятно, как и все юные девушки, она, не имея возможности оказаться с предметом обожания наедине, решила довольствоваться его презентом. Что ж, придется подменять украшения постепенно. Погасив светильники, я пошире распахнула окна. Ароматный котелок в гостиной мстил. В спальню то и дело просачивался голубой пар, в бабочек он превращался уже с моей стороны. Плотно закрытая дверь препятствием не стала. К счастью, зелья во вредной посудине оставалось немного. По дороге к кровати меня перехватила метелка. Вопросительно зашуршала крыльями, подлетела к ванной. «Опять купаться? Смотри, корни не пусти». Набрав метелке воды, я забралась под легкое одеяло. На соседней подушке успокаивающе мурлыкала Фан. За окном по звездному небу медленно плыла огромная луна. Должно быть, сегодня хозяин подлунных земель особенно силен. Я вспомнила нашу прогулку по лесу, как ели ежевику и после на лестнице. Для ведьмы-ненавистника он очень хорошо отнесся ко мне, даже слишком. Проснулась я рано, едва алый краешек солнца выглянул из-за укутанного сизой дымкой горизонта. Разбудил меня мелодичный перезвон, будто рядом осыпались осколки зеркала. Бабушкино украшение звали родную кровь, и зов становился все громче, варьировался от едва различимого хрустального звона до грохота, будто стекло разбивают прямо над головой. То еще чувство. К счастью, зов я слышу только ранним утром, когда отражения в зеркалах оживают под первыми солнечными лучами. Романтично. Но что он означает, неизвестно. Кассия в ненависти к собственному дару зашла очень далеко. Архивы ее родителей сгорели в пламени камина. Остановить ее, увы, было некому. Женщина, давшая мне жизнь, была сиротой на воспитании назначенного короной опекуна. Спасибо, хоть украшения не полетели следом. Однако знания Кассии ограничивались лишь тем, что было прочитано и выучено в юности, до вхождения в полную силу, когда она считала дар мага отражений очень романтичным. В итоге я осталась без ценных сведений о бабушкиных украшениях. Поморщившись от назойливого перезвона, я задумчиво погладила Фан. Кошка потянулась, мурлыкнула и прислала грезу с перстнем бабушки, а потом осколки зеркала. Фантазия у импа отличная, иначе нам было бы не просто общаться. Сейчас она предлагала заменить украшение копии, чтобы избавить меня от трезвона. «Рано!» Я потерла ухо в надежде отделаться от звука падающих осколков. Не помогло. Я вытянула шею. В открытое окно было прекрасно видно солнце. Алый диск наполовину выполз из туманной дымки на горизонте. Однако зов не спешил покидать мою голову или стихать, наверное, из-за того, что я рядом с украшениями. Придется согласиться с Фан и рискнуть. Подменить перстень. Есть надежда, что когда у меня окажется хотя бы часть комплекта, зов стихнет. Иначе рискую провалить задание из-за постоянной назойливой музыки в ушах. Фан снова показала мне перстень. «Хорошо, но только его». Я быстро умылась, переоделась из халата в платье, причесалась. Сняла пустой котелок с подоконника, запихнула его в гардеробную от греха подальше. Метелку закрыла в ванной, предварительно налив ей воды. С собой взять летающую вредину не решилась. Во-первых, неизвестно, что она выкинет. Во-вторых, уж больно громко крылья шуршат. С таким сопровождением любой конспирации придет конец. Оставив летающую аномалию плескаться в ванне, я достала из тайника копию перстня. Фан, пока я приводила себя в порядок, успела проверить спальню Хлои и обрадованно сообщила, что перстень и серьги все еще лежат на туалетном столике драконицы, а хозяйка комнаты крепко спит. «Идем». Погладив Фан, я выскользнула в коридор. Кроме умения ходить зеркалами, не оставляя следов, кошка обладала еще одной магической способностью. Она могла пронести через ограждение небольшой предмет по весу, сопоставимый с монетой. Именно так мы собирались подменить кольцо и серьги. Колье мне предстояло выкрасть самой. Слишком оно тяжелое для Фан. Только вот имелось еще одно ограничение для магии импа. Чем дальше она несла предмет зеркалами, тем больше была вероятность, что на выходе мы получим стеклянную крошку вместо перстня. Я могла бы попробовать достать комплект через зеркала, но тогда оба зеркала, через которые пройду, разлетятся вдребезги и меня точно вычислят. У двери комнат Хлои дежурил Эльберт. Белый дракон мешал подойти ближе. Оглядевшись, я заметила окно, а, высунувшись в него, обнаружила широкий каменный карниз. Заканчивался он в нескольких шагах от первого окна Хлои. Дальше его не то обрубили, не то снесли когтями. Если вспомнить, что в комнатах живет юная драконица, все может быть. Надо было брать метелку. Я сняла серьгу, потерла зеркальце на подвеске и убедилась в идеальной чистоте отражающей поверхности. Запихнула ее под чулок, спустила почти до щиколотки. Аккуратно проделала дырочку в тонкой паутинке напротив поблескивающего в центре подвески оконца. Зацепила застежкой, чтобы сережка не сползла. Дала Фан копию перстня. Кошка понятливо стиснула его в зубах и заспешила по каменному выступу стены. Чем ближе к зеркалу Хлои, тем лучше. Дождавшись, когда помощница окажется неподалеку от нужных окон, я обняла оконную раму и, осторожно сметая платьем с замковой стены пыль, двинулась по карнизу. Прохладный ветерок играл волосами, челка лезла в глаза, от стены тянуло старым сухим камнем. Пальцы посерели от пыли. В голове назойливо звучал зов украшений. Добравшись до Фан, я выставила ногу с закрепленной на челке серьгой. Имп хоть недовольно встопорщила усы, но в крохотное зеркальце, с ее точки зрения неудобное, запрыгнула. Стоя на карнизе, я считала секунды. Надеюсь, никто из драконов не решит полетать с утра пораньше. Сложно будет объяснить прогулку по карнизу. Драконы не решили. Зато за спиной раздался знакомый шорох двух пар крыльев, а потом на карниз ветками долу приземлилась метелка. Как она тут оказалась? Я же запирала дверь. Мяу. Пока я изучала метлу, замершую истуканом, Фан вернулась. В зубах кошки поблескивал бабушкин перстень. Изогнуться, чтобы достать его, я не могла. Карниз слишком узкий. Поэтому мы двинулись обратно. Подгоняемая взмахами руки метелка, я, молящаяся, чтобы ей не пришло в голову взлететь и хлопанием крыльев привлечь внимание Эльберта, который чудом не услышал ее прилета, и Фан, довольная и гордая. Оказавшись на подоконнике, я первым делом схватила метелку. Лишь бы не полетела. Потом спрятала в карман добычу импа. С замиранием сердца, прижимая к себе подозрительно притихшую метлу, прокралась до лестницы. Вздохнула с облегчением в своей гостиной. «Умница! Можешь же вести себя нормально!» Похвалила метелку, отпуская ее в свободный полет. Метла громко захлопала крыльями, всем видом показывая, что послушание было явлением кратковременным, как цветущий кактус, и надеяться на его повторение глупо. Оставив деревяшку нарезать круги у люстры, мы с Фан направились в спальню. «Скрести за меня лапы, хорошо?» Я достала перстень, провела пальцем по блестящему лавандовому камню. В ушах до сих пор звенело бьющееся стекло. Сжала перстень в ладони. «Ничего». «Надеть тебя, что ли?» Я покрутила украшение в пальцах. «В конце концов, чего я боюсь? Сниму, если что». Перстень легко скользнул на средний палец левой руки. Аметист ярко блеснул, стал насыщенно лавандовым. Стеклянная какофония в голове исчезла. Зато появилось весьма странное ощущение, словно меня разворачивает влево. Потом будто невидимая нить натянулась, и пришло понимание, где находятся серьги и колье. Затем все исчезло. Забавно. Теперь я в любой момент могу сказать, где недостающие украшения. Как это мне поможет, не знаю, но лишним точно не будет. Стряхнув с волос и платья пыль, я пошевелила пальцами, разглядывая перстень. Тонкий ободок с замысловатым узором отлично смотрелся с серебряной бабочкой, спинку которой украшал большой камень. Россыпь мелких камушков и хрустальных капелек отлично его оттеняла. Перстень сидел как влитой, будто для меня делали. Жаль, носить я его не смогу, иначе возникнут вопросы, откуда взялось второе такое же украшение. Я взялась за перстень, собираясь снять и положить в тайник, и с удивлением обнаружила, что украшение не снимается. Пальцы ощущали его до того момента, когда я пыталась его стянуть. Украшение будто зеркальными осколками шло и становилось невесомым и неосязаемым. Стоило оставить попытки избавиться от перстня, он снова был материальным. «Избавилась от звона» называется. Что же теперь делать? Как его спрятать? Ранка на пальце не вариант. Дракон сразу начнет его лечить. Надо же было так сплоховать. От обиды и злости я стукнула кулаком по одеялу. Вскочила, пробежалась по спальне. Поймала краем глаза отражение, в немом изумлении уставилась в зеркало. Я видела себя, взъерошенную блондинку в светлом платье. Видела Фан, устроившуюся на кровати. И не видела перстня. «Фан, ты видишь перстень или нет?» Имп подбежала ближе, ткнулась носом в ногу и согласно мурлыкнула. «Нет?» Кошка фыркнула. Прислала грезу. «Моя рука без перстня». «Отлично!» Я слышала о чарах, скрывающих артефакты, но видеть не приходилось. Поговаривали, ни один разумный, даже маг, кем бы он ни был, хоть драконом, не сможет почуять то, что ими скрыто. Будем надеяться, это так. Проверять правдивость догадки я решила на подруге. После 20 минут ожидания послышались громкие зевки и шаркающие шаги. Лишь потом в зеркало заглянула сонная Сильвия. Прежде чем недовольная ранней побудкой ведьма начнет ругаться, я выставила руку вперед. «Что у меня на пальце?» «Судя по времени, шизофрения», — зевнула Лия. «Точно ничего не видишь?» «Вижу ведьму! Все, Ники, я спать!» И подруга ушла. Тихий звон шкатулки сообщил, что хозяину замка пришел свиток. Отложив приготовленное для тренировки оружие, Крейг недовольно поморщился, увидев знакомую печать — алого дракона на скале. «Дед, снова дед, сторонник традиций и правильных решений!» Не разворачивая свитка, Эзра испепелил его прямо в пальцах и, глядя, как на сверкающий паркет падают хлопья пепла, вспомнил, как 5 лет назад дед ждал от него той самой правильности, которой отличались родители Крейга и сестра. Впрочем, Амалия оказалась совсем не такой паенькой, как думал старый дракон. Она успела вызвать брата. Лорд Эзра-младший прибыл на час раньше, чем старший родственник. За этот час его мир разрушился, был поспешно собран в подобие прежнего, а Крейг оказался перед выбором. И он решил идти по сложному и тернистому пути, ставшему его жизнью. Теперь Магнусу Эзра только и оставалось, что писать внуку, стараясь переубедить. «Если бы мог, дед дошел бы до императора. Если бы мог. Если бы не боялся опозорить род». Все же некоторые традиции очень удобны. Например, дед может хоть из шкуры вылезти, засыпая внука свитками, но не станет мешать. И Хлоя ничего не скажет, и не будет ее втягивать, потому что дал слово. А несмотря на свои недостатки, Магнус Эзра его держит. К сожалению, слово вынужден держать не только он. Шкатулка снова звякнула. Крейг потянулся сильным телом, поправил завязки на свободных тренировочных штанах и не без удовольствия испепелил новое послание деда.